как леопард и черепаха снова пришли к калитке. «Что думаешь делать?» — спросила черепаха, когда леопард на следующее утро появился на пороге ее дома. «А может быть...» «Именно так», — сказал леопард. «Немедленно отправляемся к забору. Мы не осмотрели половины того, что скрыто за ним. Идем!» Они вышли, завернули за угол и направились по новой улице вдоль стены. «Калитка где-то здесь», — сказал леопард. «Я запомнил. 40 шагов от угла». Он остановился, пораженный. Голубой калитки не было. Она исчезла. Леопард ощупал стену. Ни следа. Черепаха коснулась камней. Нет, нет. «Ах так», — сказал леопард. «Так просто они от меня не отделаются. Я сейчас принесу свою лестницу. В конце концов, стена не так уж высока. Перелезем через нее». Он сбегал домой, принес лестницу, подставил ее к забору, вскарабкался и перевесил через забор голову. «Что ты молчишь?» — встревоженно спросила черепаха. «Почему не говоришь ни слова?» «Ну хорошо, калитку кто-то замуровал, но неужели что-то произошло и с садом?» «Полезай и посмотри сама», — пробормотал леопард, спускаясь. Охая и неуклюже переставляя ноги, черепаха с помощью леопарда вскарабкалась на лесенку. Добравшись до верха, она посмотрела за забор и ахнула. Перед ней расстилался поросший желтой травой и усыпанный битым кирпичом пустырь. «Ну, как?» — спросил леопард. «Разрази меня гром, если я что-нибудь понимаю. На таком маленьком пустыре едва разместишь футбольное поле, а ведь там был сад, да еще какой! Были города! Осторожно, ступеньки шатаются! Отнесем лестницу и посидим у меня! Лес и свежий воздух — вот что может проветрить наши головы!» Они так и поступили. А когда уселись на крылечке в доме леопарда, черепаха сказала: «Обдумаем все спокойно. Что произошло?» «Ничего особенного. Просто мир, в котором мы живем, не может быть прост, как обкатанный булыжник. В нем обязательно должны быть трещины. Должно быть, в одну из таких трещин мы и заглянули. Может быть, мы оказались в другой стране. Может, заглянули в прошлое или в будущее. Я, конечно, понимаю, это простое объяснение, но хорошее объяснение всегда должно быть простым». «А таможенник и кусок его черного дерева?» — возразил леопард. «Откуда бы у него мпинга? Оно растет только в Африке. Он, как и мы, из нашего обычного мира». «Так», — согласилась черепаха, — «калитка в стене может больше не появиться, а вот встретиться снова с нашим замечательным попутчиком прямо на улице я была бы рада. Я почему-то уверена, что у него все будет в порядке, ведь у него есть мечта, значит, он счастливый человек. Послушай, как шумит лес!» Леопард прислушался. «Ты права», — сказал он. «Лес шумит сегодня как-то особенно». Конец книги. Святослав Сахарнов. «Новые приключения леопарда и черепахи». Прочитано по авторским рукописям, 2006 год.